поглотить себя. Джон вскочил со своего места и успел подхватить тело дочери, прежде чем она ударилась головой об стол. Он прижал ее к своей груди. Мышцы девочки обмякли, руки безвольно повисли, как у тряпичной куклы. «Она остывает», — проговорил он, — «как будто она...» Он не произнес этого слова, но оно и так витало в воздухе. «Мертва». Не отдавая себе отчета, что он делает, Джон безуспешно пытался нащупать у нее пульс. «Что же нам делать? Что же нам делать?» — кричала Гвен. «Не паниковать», — сказал он, крепче прижимая к себе холодное, обмякшее тело дочери. «Мы? Боже, я не знаю». Гвен теперь стояла рядом, убирая назад волосы с ледяного лба Нины. «Мы должны отвезти ее в больницу», — сказала она. Вглядываясь в мертвенно-бледное лицо дочери, она почувствовала, как и у нее внутри что-то угасает. И тут в дверь позвонили. Нины родители переглянулись, не вполне осознавая, что это за звук. Оцепенев за столом в этой же комнате, Джуди тоже по-прежнему тряслась от страха. Все было как в прилипчивом страшном сне, когда никак не можешь проснуться. И зачем только она осталась? Ей больше не хотелось быть здесь. Она не хотела видеть такой Нину. Она ничего не хотела знать ни о колдовстве, ни еще о чем-либо из этих ужасов. В дверь позвонили еще раз. «Я открою», — сказала она. «Все что угодно, лишь бы вон из этой комнаты, где с каждой минутой сгущался запах смерти». Она открыла входную дверь и уставилась на двух незнакомых людей, заждавшихся на ступеньках. Негритянка и индеец. Женщина выглядела так, как будто только что посетила одну из этих уличных палаток на рынке Кроуси, нацепив на себя половину всей вышедшей из моды одежды и бижутерии, которой там торговали. А мужчина был похож на панка из Фоксвилла, если не считать того, что был для этого староват. Его глаза оказались настолько похожими на глаза Элвера, что Джуди невольно сделала шаг назад. «Мистер Караballo!» — закричала она. Джон появился в прихожей, держа Нину на руках. Он знал эту пару ничуть не лучше Джуди. «Кто вы?» — спросил он. «Мы друзья вашей дочери», — ответила женщина. «Мы?» Мужчина протиснулся мимо нее и Джуди и торопливо подошел к Джону, который так и стоял, держа дочь. «У меня нет времени для...» — начал было Джон. Мужчина приложил ладонь колбу Нины, через плечо взглянул на свою спутницу. «Слишком поздно», — сказал он. «Она уже забрала ее». «Я же говорила тебе, надо было идти сразу же», — сказала женщина. «Что здесь происходит, черт возьми?» — спросил Джон. «Кто вы?» «Друзья вашей дочери», — повторила женщина. «Какой дочери?» — спросила Гвен. Она тоже вышла в прихожую и стала рядом с мужем.